Глава 10. Утром следующего дня меня разбудило яркое южное солнце и голуби. Лесные голуби. Первым делом я раскрыла окно нараспашку и полной грудью вдохнула горячий летний воздух. Да, больше 20 градусов на улице. Для меня это разгар лета. Город уже успел разогреться, улицы возвращали в воздух свой жар, а ветер романтично разбрасывал по всему городу шелуху с южных деревьев. Я даже не знаю, как эти деревья называются. Однако они уже успели отцвести и забросать все тротуары необыкновенно шуршащей шелухой. Позже обязательно выясню, как называются эти чудесные растения. А сейчас я прислушалась, в квартире тихо. Несмотря на это, я уверена, Михаэль дома. Он приехал на такси часов в 5 утра. Так долго он пробыл в полиции. Я до сих пор не знаю, что там у них произошло. Может быть, даже сигнализация сработала без причины, а полиция успела приехать? Или все же что-то на самом деле произошло? Вопреки бытующему мнению о пенсионерах, я не из тех матерей, кто любит готовить и убирать. Бывает, что грязь меня ужасно раздражает, или мне надо подумать, тогда я могу заняться уборкой. Но в иные дни, если есть такая возможность, то из бытовых дел я не возьмусь выполнять ни одно. Мой сын арендует компактную трехкомнатную квартиру. План у него был такой. Я приеду, он найдет у себя в графике немного времени, и мы вместе поедем смотреть, даже выбирать дом, где я могла бы жить. Небольшой, древний сарай до 100 000 евро. Так что, по идее, я не должна здесь задержаться слишком надолго. Босиком, в спортивных штанах и майке, я прошла на кухню. Здесь почти не было места. Холодильник, плита, раковина и полка для кухонной ерунды. Замечательная, я считаю, задумка. Ни мне, ни Михаэлю большая кухня ни к чему. По крайней мере, пока. Я без труда нашла кофеварку и сделала себе кофе. Обнаружила вчерашний багет, ветчину, огурец и масло. Шедеврально. А еще полбанки джема на нижней полке в холодильнике. Лучше и придумать нельзя. Я сделала себе 2 вкуснейших бутерброда. Один сладкий, второй соленый. Положила их на тарелку. Тарелку поставила на поднос. Туда же отправилась чашка с ароматным густым кофе. Еще я нашла свое яблоко, которое покупала по дороге в Гессен. Я тщательно вымыла его и с любовью поставила на тот же поднос. Оценила все влюбленным взглядом и отнесла поднос в зал. В комнате я устроилась за стеклянным столом. Не забыла принести из комнаты, которая на какое-то время будет моей, планшет, чтобы почитать новости. Да, времена другие. Когда-то, когда я уже не помню, я бы взяла газету или включила радио. Чуть позже это уже был телевизор. А потом не успела я заметить, как вместо всех этих допотопных средств масс-медиа к нам пришла компьютеризация. И могу смело сказать, стало гораздо удобнее и интереснее. Откусив бутерброд и сделав первый глоток насыщенного ароматом утра кофе, я открыла новостной сайт. Google уже давно научился переводить целые сайты, поэтому я смело открыла местные новости. Полистала немного. Аварии на автобане, происшествия в местном кафе, нападение банды подростков на пожилого мужчину и молодого парня, которые вышли из популярного ресторана поздно вечером и направлялись домой. Подразумевается конфликт на национальной почве. О какой национальности идет речь, ничего не сказано. Железнодорожники бастуют, не будут ходить поезда. Планируется подорожание. В общем и целом, все как и везде, все как и у всех. Немного криминала, немного происшествий и налоги. А что еще может интересовать среднестатистических граждан? «Ты уже проснулась?» В дверном проеме появилась фигура моего заспанного сына. «Доброе утро!» – поздоровалась я. Михаэль пододвинул второй стул к столу и бесцеремонно утащил с моей тарелки бутерброд с джемом, который я еще не успела надкусить. «Голодный я», — проговорил он, запихивая вкусную еду за щеки. А в том, что еда была вкусной, я нисколько не сомневалась. И в том, что она была, теперь уже тоже. «Угощайся», — процедила я ему сквозь зубы. «Ну, мам, я и вправду голодный. Ты бы знала, какая была сложная ночь». После этой фразы он и кофе мой утащил. Мне ничего не оставалось, как прервать завтрак. Я встала со стула и направилась на кухню. Разговор мы продолжили через 10 минут, когда я сделала еще 2 бутерброда и еще 2 кофе. Михаэль на одной чашке кофе никогда не останавливается. Я снова заняла свое кресло и еще раз отпила горячий свежий кофе. Мой сын в это время дожевывал мой второй бутерброд. «Так», — вздохнув от безысходности, спросила я. «Что там было вчера? Действительно кража?» «Почему кража? Я сказал, что офис вскрыли. Сигнализация сработала. Нет, никакой кражи не было, все на месте. Во-первых, взломщикам не повезло. Отреагировали охранники здания. Они как бы не должны были этого делать, но парни четко отработали, и кражи не произошло. Дверь взломали, это да. Но в остальном я дольше разговаривал с полицией. Здесь же как? Сначала приехали патрульные, потом они вызвали следующих, те еще кого-то. Все задавали одни и те же вопросы. Ходили, смотрели, изучали. В общем, бюрократия, как обычно. Тебе это не интересно? Ну, конечно. По твоему мнению, если трупа на месте нет, то я обычно разворачиваюсь и ухожу. А что, не так? Доедай свой бутерброд. Когда я работала в детективном агентстве, трупы – это был наш заработок. В смысле, загадочные смерти, которые родственники усопших желали расследовать быстрее. Конечно, мы искали работу и часто осуществляли слежку. И, разумеется, если люди заказывают слежку, это неспроста. Это всегда происходит на почве подозрений в изменах из-за наследства. Извини, но я всегда была в эпицентре событий, и поэтому тебе могло казаться, что я окружена смертями. Но это была моя работа. К работе могильщиков и похоронных фирм ты тоже будешь придираться? А можно еще один? Мой паршивец, этот мой сын, окончательно обнаглев и перебив меня, позарился и на третий бутерброд. Это еще почему? Ты растолстеешь. «Не растолстею», — сказал этот стервятник и все-таки утащил с моей тарелки еще один кусок хлеба, щедро намазанный джемом. «Мне сейчас опять надо ехать в офис. Сегодня еще раз встреча с полицией. На этот раз по поводу Ромулуса и Самсона. Что они будут искать, я не знаю, но сказали, что так надо». «А ты... ты не думаешь, Михаэль, что вчерашний взлом офиса... может быть, с этим связан? Очень уж как-то все одновременно. Или у вас там криминальный район, и такое происходит каждый день?» «Ха, нет, конечно. В том-то и дело. Это же надо было как-то в здание проникнуть незамеченным. Поэтому полицейские так долго выясняли. Может, кто-то из наших же сотрудников что-то забыл. Кто-то вернулся после окончания рабочего дня, к примеру. Но охранники никого не видели. Потом по камерам проверили. Был человек. Зашел через черный ход. Работники там часто днем курят и нередко второй вход забывают запереть на ночь. Дело в том, что туда тоже надо еще суметь проникнуть. Надо знать, что тот ход тоже существует. Правда? А что у тебя в офисе такого ценного есть, что кому-то могло понадобиться настолько сильно? Компьютеры, принтер, несколько шкафов, столов и кресел. Но мебель ничего не стоит. Я приобрел ее на онлайн-аукционе. Знаешь, когда здесь закрывается какая-то фирма, есть перекупщики, они потом все выставляют на аукцион. Мне повезло, мой лот находился на 5-м этаже без лифта, так что ставок почти не было. Я забрал фактически всю мебель даром. Немного заплатил парням, Драгошу и Самсону, и мы втроем мигом все перетаскали. А грузовики у меня есть. И компьютеры я таким же способом купил. Ну, воры об этом могли не знать. Техника в любом случае стоит денег. Я прищурилась. Что, больше совсем ничего ценного нет? Михаэль допил свой второй кофе. Нет, нету. Сейфа у меня нет, наличными я не расплачиваюсь. Все через банк. Что еще? Да нет, это кто-то по незнанию решил вскрыть офис. Фирма у меня молодая. Да, оборот есть, но деньги через банковский счет идут очень медленно. У нас в счетах стоит время оплаты до 45 рабочих дней. Представляешь себе? Так что нет, я думаю, кто-то ошибся. Я и полицейским так сказал. Ошибся, говоришь. А что записи с камер? Этот взломщик-неудачник заглядывал и в другие офисы? Нет. Он... А я как-то и не подумал об этом. Вообще, он сразу пошел именно в мой офис. Да. Михаэль кивнул. Да, он сразу пошел в мой офис, никуда не сворачивал. Я взяла свою чашку с кофе в руку в тот момент, когда рука моего сына потянулась за ней. Я победоносно ухмыльнулась и сделала смачный глоток. Тогда у нас с тобой остается два варианта. Первый вариант – взломщик шел не к тебе, просто ошибся номером кабинета. Нет, этот вариант сразу в мусорник. Помотал отрицательно головой мой сын, перед этим показав мне язык. «У нас на дверях не номера, а название фирм». «А, да? В таком случае, мой дорогой...» Я замолчала на некоторое время, прикидывая все, что знаю. «Ну, мам, что в таком случае?» «В таком случае, Михаэль, я начинаю очень сильно волноваться за тебя». Таких совпадений не бывает. Кому-то понадобилось что-то, с чем ты связан. И это что-то настолько ценно, что даже есть смысл убивать. Убивать жестоко, срочно, окунув руки в кровь по локоть. Наши взгляды на этой фразе застыли друг на друге.